Глава 15. Тея Арди. «Рот, ты уверен, что твоя спутница с помощниками переживут переход в сумеречный мир?» Слышу я чей-то надменный голос. Мужской, властный, даже повелительный голос. Собираю себя в кулак и фокусирую взгляд на говорившем. С трудом сглатываю вязкую горечь. Ужасно хочется пить. Но еще сильнее хочется упасть, раскинуть руки и ноги, чтобы никто пару вечности меня не трогал. Передо мной стоит версия Родена в более солидном возрасте. Только волосы не платиновые, а цвета вороного крыла с посеребренными висками. Волосы блестящие, ухоженные, длинные, собраны в низкий хвост. Лицо графа холеное, аристократическое, даже породистое и надменное. Ровный нос, твердый упрямый подбородок, четко очерченные губы, синие-синие глаза, а над ними в разлет — идеальные дуги черных бровей. Одет просто, но я вижу едва заметную защитную вышивку серебряной нити на черном камзоле. Защита мощная. Черные плотные брюки облегают длинные сильные ноги. Брюки заправлены в черные сапоги. На хорошо выделенной коже поблескивают серебряные пряжки. Одежда, обувь простого кроя и без украшательств, но ткани и кожа самые лучшие, да и защита мощная. Солидный и красивый мужчина, который знает за себя абсолютно все. Отец Родена более всего походит на воинственного бога, чье единственное предназначение — гнев и война. Только вдруг у меня в голове щелкает одна мысль. Есть кое-какая несостыковка. Все изучают геральдику. Это такая историческая дисциплина, занимающаяся изучением гербов, традиций и титулов. Так вот, старший сын графа при жизни отца носит титул виконта. Скажем, у графа трое сыновей, пока граф жив, все они виконты. По смерти отца наследник титула становится графом. Но Роден каким-то образом, чудом, еще при жизни отца уже получил полноценный титул графа, хотя он должен быть виконтом. Интуиция подсказывает мне, что мужчина особыми заслугами отличился перед императором, раз ему жаловали титул при живом отце. Надо бы выяснить у него, за что такая почесть. «Переживут», — отвечает ему Роден. «Ведьма так точно. С виду слабая, но по факту в ней скрыта недюжинная внутренняя сила». Мужчина пробегает по мне равнодушным взглядом, от которого мороз по коже, и произносит. «Это твой выбор, Род. Хотя тебе известно мое мнение и мнение всей семьи». «Я должен испробовать все, отец», — говорит Роден упрямо. «Эта ведьма должна справиться». Эта ведьма сжимает руки в кулаки. «Она сама хоть в курсе, что должна справиться», — хмыкает граф. «Не просто в курсе, отец. Ее семью ждут последствия, если не справится», — жестким тоном отвечает он отцу. «На меня гад даже не смотрит». «Я кривлюсь, пока помалкиваю. Но все равно терпеть ненавижу, когда в моем присутствии меня же и обсуждают. Да еще в таком пренебрежительном ключе. Будто я вещь, кошмар просто. Все равно Родену отомщу и ректору, и вообще всей академии». Вискари и Вайон тоже пока помалкивают, хотя краем сознания слышу их мысленные недовольства и пожелания обоим графам провалиться сквозь землю и нырнуть в кислотные реки и насладиться купанием. «Хорошо, сын. Пусть прибудет с тобой удача». После некоторого раздумья произносит граф Тарион-старший. Интересно, как его имя? Хотя какая мне разница? «Спасибо, отец. Удача мне пригодится». Чинно кивает Родан и протягивает отцу правую руку. Мужчина до этого стоял с убранными за спину руками. Граф протягивает свою зажатую в кулак ладонь и раскрывает ее над ладонью сына. В руку Родена падает большой идеальной формы кристалл, такого насыщенного ярко-синего оттенка, что на него смотреть больно. «Родовой кристалл», — поясняет по мысли связи Баюн. «От него так и фонит магия огня. Мяу». «Он же синий», — изумляюсь я мысленно. «Если магия огня, то оттенок должен быть либо красный, либо желтый, оранжевый, в общем, любого огненного оттенка». Вискарь фыркает и объясняет мне. «Тея, ты что ли забыла фразу «горя, но все синим пламенем»? Огонь бывает любых оттенков, И что-то мне подсказывает, но родовая магия семьи Тарионов — синий огонь. «Синее пламя самое мощное», — добавляет Баюн. «Только зачем он берет с собой родовой кристалл? Обычно так делают, чтобы не забыть себя». «О чем ты?» — не поняла я. Баюн лишь дергает ушами, шевелит усами и неопределенно отвечает. «Сам пока не понимаю». «Ты пришла в себя?» — обращается ко мне Родан, когда он заканчивает любезничать с отцом и убирает кристалл во внутренний карман камзола. «Можем отправляться в пункт назначения?» Смотрю в его невозмутимое лицо и ужас, как хочу что-то ласковое ему сказать. Но меня смущает его отец, который смотрит на меня, как на зверушку, от которой он пока не знает, чего ждать. То ли я опасный зверь, и меня нужно либо в клетку запихнуть, либо сразу упокоить. То ли безвредное существо, и пусть живет. Бр. Делаю глубокий вдох, длинно выдыхаю и произношу максимально ровным и спокойным тоном. Быстрее уйдем, быстрее сделаем дело и вернемся. «Хорошо, иди за мной, Тея, и не отставай», — командует Родан. Старший граф Тарион хмыкает и замечает сыну. Ее распирает от негодования, но сдерживается. Занятная ведьма. Впиваюсь ногтями в собственные ладони и прикусываю язык, чтобы не зарычать на графа. Переходить в сумеречный мир мы будем не из личного портала семьи Тарионов, а из спальни Родана. М-да. Хочу вернуться в любимую ведическую академию, обнять домовых, домовушек и заняться привычными, родными и любимыми ведьмиными заботами, а не вот этим всем. «Эй, мы с тобой. И вообще, что там думают графья, тебе всегда было безразлично. Вот и пусть дальше думают, что хотят. Мы, между прочим, о них тоже нелестного мнения. Задаваки и зануды», — подбадривает меня вискарь. Я мысленно хихикаю. Интересно увидеть выражение лица старшего графа, если сказать, что он задавака и зануда. А ты, оказывается, аскет». Не могу сдержаться от шпильки, когда осматриваю спальню графа-младшего. Не ожидала. Спальня Родана выдержана в темных и холодных тонах. Не очень уютно для места, где отдыхаешь и набираешься сил, но, в принципе, сойдет. Да и Родану, если честно, идет. Если совсем уж честно, то все тут у него стильно, строго, чисто по-мужски. Ни одной лишней детали. Если у меня в комнате ведической академии в спальне дома всегда царит маленький хаос и полно всевозможных любимых мелочей, уютных безделушек, которых люблю периодически трогать, переставлять с места на место, то здесь создается ощущение тоски. Нет, не тоски. Мне кажется, этот интерьер описывает Родана как человека философского склада, стремящегося к гармонии, свободного от условностей. Да, он явно не терпит излишеств в своей жизни, любит практичность. Да уж, я ожидала увидеть буйную роскошь, а не вот это все. Хотя вряд ли в этот интерьер впишутся милые статуэтки, пестрые подушки, различный настенный декор, цветные ковры с узорами и прочие детали, которыми можно оживить обычный интерьер. «Я думала, моя спальня походит на музейный экспонат», — хмыкает мужчина. «Что-то вроде», — киваю ему. Вискарь и Баюн предпочитают не комментировать. Фамильяры ждут отправки в другой мир. Отец Родана, кстати, оставил нас. Я думала, что он будет провожать сына до самого конца, но не мое это дело. Граф, пока я размышляю, чертит на идеальном паркетном полу портальную схему. На это уходит уйма времени, потому как каждая линия, черточка, все глифы и руны должны быть начерчены в определенном порядке и конкретного размера относительно портального круга. Потом в разных слоях круга он вписывает координаты, затем набрасывает на них магические плетения перехода, наполняет их собственной силой. В итоге он заканчивает портал спустя полтора часа. Родан питает его магией, затем устало произносит. «Готово. Заходи в круг, Тея. И не смей выходить. Вискарь и Баюн по очереди за Теей. Мы исполняем все так, как надо». Последним в портальный круг входит Родан. Он становится у меня за спиной, кладет руки мне на плечи, прижимает меня к себе так сильно и крепко, что на миг думаю возмутиться, но прикусываю язык, когда маг начинает произносить незнакомые мне слова. Я не знаю, на каком языке звучит заклинание, но однопевной речи у меня на теле все волоски встают дыбом. Кончики пальцев начинают покалывать, глаза жечь, будто я среди беснующегося пожара оказалась. Язык наливается тяжестью, и если я и захочу что-то сказать, то не смогу. Тело словно одеревенело, явно не собирается меня слушаться. С каждым новым магическим словом воздуха в моих легких все меньше и меньше. Почему переход столь странный, даже пугающий? Я знаю, что в сумеречный мир можно идти, как обычно, переходят порталами из точки А в точку Б по Наивилю. Сложность в том, что вернуться оттуда нереально. Нет там порталов. Есть вход, а выход отсутствует. Точнее, про него мало кто знает. Не знаю, зачем о нем умалчивают знающие. Хотя Родан говорил, что уже был там, а значит, знает, как правильно прийти, чтобы потом вернуться. Все равно страшно. И вот уже от магического портального круга поднимается столбом почему-то ледяное пламя. Да, это огонь, но он ледяной. Не могу доступно объяснить, но от синего пламени я ощущаю лютый холод и уже сама спиной вжимаюсь в мужчину и зажмуриваюсь, потому что страсть, как мне страшно. И кажется, я тихонько скулю от охватившего меня ужаса. Родан на высоких нотах заканчивает длиннющее заклинание, и я тут же ощущаю под ногами пустоту и понимаю, что нахожусь в свободном падении. Родан обнимает меня за талию и прижимает к себе так крепко, что дышать тяжело, но я не против, мне страшно. Только не кричи, когда прибудем, и не пугайся меня, пожалуйста. О чем это он? Открываю глаза, и крик застревает у меня в глотке. Передо мной столб синего, колючего, даже какого-то шипастого холодного огня, вокруг которого летают остроконечные снежинки, и сквозь нас пролетают ледяные иглы. Даже вдыхая морозный воздух, мне кажется, что в первую очередь в мой рот и мои легкие залетает колючий снег. Ногами туман, над головой мрачно-снежное месиво. Баюн жмется ко мне, дрожит. Кот высовывает розовый язык и часто дышит, хотя не припомню Баюна, которого хоть что-то может испугать. Саламандра свернулась у меня в кармане и делает вид, что впала в спячку. Вискарь впивается когтистыми лапками в мое плечо и накрывает голову красными крыльями. Одним словом, если Родан планировал нас напугать, то у него получилось. На самого мужчину взглянуть не выходит. Он стоит за спиной, вжимает меня в себя настолько крепко, что не шевельнуться, мне даже голову не поднять. Но зато сам переход не сопровождается тошнотой, болью в теле, головокружением и прочими радостями перемещения. Осознание приходит ко мне в момент, когда перестаю пугаться пролетающих сквозь мое тело длинных ледяных игл, которые должны были изрешетить и меня, и фамильяров, и Родана за компанию. Но нет, все живы и здоровы. Очень странный, пугающий, необычный переход в сумеречный мир. Хотя, признаюсь, я туда еще не ходила и не думала, что доведется. Переход длится не дольше 5 минут. За это время я вдоволь накручиваю себя, успеваю перепугаться до седины в волосах и икоты, потом беру себя в руки и даже на какой-то миг успеваю насладиться красотой сурового синего огня и странного снега. Потом под ногами материализуется земля. Я ощущаю твердую поверхность и облегченно выдыхаю. «Богинечка, прибыли!» В лицо ударяет соленый морской ветер. Снег больше не колючий, а мягкий. «Я чуть шерсти не лишился от ужаса», — ворчит Баюн. «Откуда ты знаешь магию двуликих, Ро? Мяу! Матерь Божья, двуликий!» «Ух ты!» — шокированно выдыхает вискарь. Я ощущаю, как по спине ползет мерзкий холодок, как противная сосулька, сунутая за шиворот. Медленно оборачиваюсь и застываю столбом. С моих губ срывается сдавленный писк. Перед нами стоит не граф Родан Тарион, а огромный, просто гигантский волк, волчище. Ощетинившийся снежный волк. Его шерсть покрыта снегом. Мороз превратил ее в ледяные колючки. Вид у волка устрашающий. Я икаю от ужаса и делаю шаг назад, но, запутавшись в собственных ногах, падаю и больно ударяюсь. Волк скалится и рычит, идет прямо на меня. «Ой, мама!» — выдыхаю я в ужасе. «Вот и моя смерть пришла!» «Двуликий!» Краем сознания слышу голос кота. «Тея, он двуликий, позови его!» «Тея!» — вопит вискарь, кружа над волком. «Позови его, нас он не услышит!» «Ик! Ик!» — слетает с моих губ. «Род... Дан... Родан!» «Громче, он не слышит!» — требует Баюн. Набираю в легкие больше воздуха и выдыхаю волчью морду, которая уже нависает надо мной. «Родан!» Волк перестает скалиться и в синих глазах проясняется. Он встряхивает мощной головой и отступает с глухим рыком. Вдруг слышу у себя в голове голос Родана. «Извини, забылся». «Родан Тарион Двуликий. На меня нападает икота».